Глава первая. Ольга. Ольга Шварц. Двумя месяцами ранее. Клуб «Черная жемчужина». Мой едва начавшийся отпуск пошел оборотню под хвост. И спасибо за это, надо сказать, ищейкам императора, неизвестно что забывшим в ночном клубе «Марго». Разбираться с охамевшими сотрудниками департамента тайного сыска я буду утром. А значит, у меня осталась только ночь, чтобы успеть снять напряжение. Старшина императорских войск Серж Зимин был, конечно, хорош. Жаль, только находился при исполнении, и в моих планах на этот вечер не мог принять участие. Эх. А я уж было решила, что ритуал призыва идеальной пары подействовал. Выходит, ерунда это все. Нечего надеяться на магию. Нужно брать все в свои нежные ручки и для начала присмотреться к тому, что есть поблизости. Подхватив с подноса проходящий мимо официантки коктейль, я оглядела зал. Внимание сразу привлекла крупная мужская фигура у бара, уступающая габаритами разве что трем оркам на танцполе. Рельефные литые мышцы, обтянутые черной футболкой, широкие плечи, созданные для того, чтобы с удобством закинуть на них ножки, упругие ягодицы — все, как я люблю. Словно почувствовав мой изучающий взгляд, незнакомец обернулся. «У, хорош мерзавец. Чуть старше меня, матерый, с жесткими чертами и небрежной щетиной. И, судя по сверкнувшим в темноте глазам, оборотень. Не волчья порода. Медведь?» Отсалютовала бокалом и, сделав небольшой глоток, призывно облизнула губы. Сообразительный Мишка понял намек. Сделала вид, что ухожу, направившись к одному из пустующих столиков. «Что такая красотка здесь делает одна?» Чужое дыхание опалило шею, на талию легли широкие ладони, а к ягодицам нескромно прижались весьма внушительной достопримечательностью. «Боги, спасибо вам!» «Ждет, когда ее кто-нибудь спасет от одиночества? Не знаешь никого, кто мог бы с этим помочь?» Рывок, и я уже сижу на коленях у великана, а его наглая рука собственнически поглаживает мое колено. Вблизи он еще мощнее. Подумала довольно, ведя ладошками по тренированной груди, едва не мурча от удовольствия. «Зачем тебе кто-то, когда есть я?» Его лицо медленно приближалось к моему. Дразня слегка отстранилась. Недовольный утробный рык прозвучал как награда. «Знаю, здоровяк, но потерпи немного, иначе не так интересно. У самой кровь кипит, словно ее разбавили жидким огнем». В бедро уперлось твердое доказательство его возбуждения, приводящее меня в восторг. Надеюсь, он умеет пользоваться им как следует. «Могу я узнать твое имя?» «Хельга». Едва не назвала свое настоящее. Кажется, оговорку не заметили. «А я — Маир», — расплылся в улыбке оборотень. «Если медведь, значит Балаев», — отметила где-то на краю подсознания. «Маир, и долго ты будешь мне коленку мять? Может, уже поедем к тебе?» Зарывшись в мои волосы жесткой рукой, он притянул меня к себе за шею. «Стерва!» Прорычал, накрывая мои губы поцелуем. «Ох ты ж! Меня просто снесло от его напора. Еще немного, и я бесстыже сделала бы этого мужчину своим прямо за столиком, не добежав даже до свободной випки. Оля, ты же девочка! Что за похабные мысли? Фу, такое быть!» «К тебе!» — прошептала, отрываясь от его губ. Машину поймали сразу у выхода из клуба. Дорогу не запомнила, потому что была занята безумными поцелуями. А дальше подъезд, лестница, по которой меня пронесли на руках, отпирающее заклинание, непонятно кем активированное. Кажется, я оказалась быстрее. Туфли потерялись в прихожей, платье с треском разорвалось на две неровные половинки, а трусики еще в такси стали трофеем этого зверюги. Не сдерживаясь, простонала от восторга, когда он закинул мои ноги себе на плечи и, ворвавшись в меня сразу на всю длину, остервенело задвигал бедрами. «Хорош мерзавец!» «Какая вкусная ведьмочка!» Укусил за шею несдержанно. «Сладкая. Везде такая?» Резко вышел ненадолго, оставляя меня с ощущением пустоты. «Ах!» Шумно выдохнула, когда умелый язык нырнул внутрь, повторяя то безумие, что творило у меня во рту. Почти дойдя до самого пика удовольствия, поймала собранные в хвост волосы, потянула голову на себя и жадно поцеловала, слизывая с его губ собственный вкус. Грубый толчок, и напряженная пружина лопнула, взрываясь ярким оргазмом. Пульсирующие стеночки плотно обхватили член, и вскоре Майер догнал меня, изливаясь внутрь. Бешеный стук сердца отдаётся в ушах, и я не сразу слышу вопрос, который угадываю по губам мужчины. «Хельга, ты выйдешь за меня замуж?» «Да твою ж, за ногу в бездну!» Едва не заплакала от разочарования. «Ну что началось? Нормально же общались!»